Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю беседу о Пашковско-евангельском движении в Петербурге. Когда я говорю о великих и святых людях прошлого столетия, наложивших свой глубокий отпечаток на евангельско-духовное пробуждение в царской России, то я имею в виду таких людей, которых Господь употреблял для великой цели духовного пробуждения в царской России. К ним принадлежал также доктор Вильям Бедекер. Доктор Бедекер родился в 1823 году и был младшим ребенком в своей большой семье с весьма нежной и слабой комплекцией своего тела и слабого здоровья. Учился он в двух университетах. В Фрейбургском университете ему присвоена была научная степень по философии. В Боннском университете он получил докторский диплом по медицине и хирургии. Первый раз он женился на Августине Якоби, но их семейная жизнь началась в июне 1851 года и окончилась в сентябре того же года. Его жена померла. Тяжело переживая свою утрату, тоскующий доктор Бедекер много путешествовал в разных странах и частях мира. В своем вояже пережил много критических моментов на море и на суше, когда смерть заглядывала ему в глаза. 10 лет спустя он женился во второй раз на молодой вдове своего друга, капитана корабля, в 1862 году. Обращение доктора Бедекера произошло в 1866 году. Занятый и погруженный в свои профессиональные занятия, он услышал о происходивших в их городе евангельских собраниях, которые устраивал англичанин лорд Редсток. Слыша от друзей о красноречии и убедительности доводов проповедника, и потому он сам захотел один лишь раз посетить эти собрания, чтобы убедиться самому в ораторских способностях лорда Редстока. Однако, как будто бы не помня своего прежнего намерения быть лишь один раз в собрании, он стал ежедневным посетителем этих интересных для него собраний. Будучи на этих собраниях, доктор Бедекер так располагал своим временем, что из собрания спешил уйти первым, прежде чем проповедник оставит кафедру. Делал же он это для того, чтобы избежать личной беседы с Редстоком. Лорд Редсток хорошо понимал настоящую причину такого поведения Бедекера. Почему он всегда спешил уйти сейчас же, когда лишь проповедь закончена? В один вечер зал собрания был так переполнен людьми, что для доктора Бедекера нелегко было совершить свою ежедневную манипуляцию, то есть уйти первым из собрания. Когда он прокладывал свой путь к выходу, среди этого натолпа людей лорд Редсток нашел возможность подойти к нему и, положивши свою руку ему на плечо, сказал: «Мой дорогой, Бог имеет к вам слово сказать через меня». И они оба прошли в приемную. Обращение Бедекера произошло в присутствии многих людей. Многие годы Бедекер накоплял в своем сердце неверие и атеизм немецкой тюбингенской школы, отрицательного критицизма. А теперь оба они вскоре были на своих коленах, и сила Духа Святого работала в сердце доктора Бедекера. В этот вечер Бедекер принял Господа в свое сердце. Об этом он свидетельствовал позже так. «Я пошел в собрание с гордостью немецкого безбожника-атеиста, а из собрания вышел смиренным слугою Божьим и учеником Иисуса Христа. Слава Господу за то!» Конец цитирования. Жена доктора Бедекера не разделяла его взглядов относительно его обращения. Она предпочитала светскую жизнь, забавы, танцы и тому подобное. Но, видя большую перемену, происшедшую в его жизни, она последовала его примеру и отдала свое сердце Господу. В жизни доктора Бедекера произошло нечто удивительное. Как уже было сказано раньше, что от своего рождения он был нежный и слабой комплекции своего тела и физического здоровья. В его спальной комнате всегда было много бутылочек и порошков с разными лекарствами, которые он постоянно принимал. Он знал, что его призывает Господь, поручая ему великую работу в России. Работой это было посещать заключенных в тюрьмах каторжников, чтобы свидетельствовать им о чудной преображающей силе воскресшего Христа, который может преобразить и их жалкую жизнь и сделать из них новое творение. Зная свое слабое здоровье и тяжелые условия путешествий в то время по беспредельным пространствам всей Русской империи, где наиболее были сосредоточены тюрьмы для каторжников, криминалистов, политических и верующих, в тюрьмах или сосланных на поселение за свои убеждения. Доктор Бедекер молился об этом определенно несколько лет, чтобы Господь освободил его от его немощей и болезней, чтобы он мог совершать эту работу, и открыл для него двери тюрем, чтобы он мог нести заключенным благую весть. Читая Священное Писание, он прочел пророчество о грядущем Мессии, цитирую. «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни» Исаия 53:4. Следовательно, думал о прочитанном Бедекер, Христос не только простил нам наши грехи, но Он взял и понес наши немощи и болезни. Куда Он их понес? Думал об этом доктор Бедекер. Туда само, куда Он понес наши грехи и совершил наше спасение. Следовательно, если Он взял их и понес туда, куда Он понес наши грехи и пригвоздил их ко кресту, то все это осталось на Нем, как наши немощи, болезни и грехи. Поэтому эти Божьи обетования я могу получить от Бога согласно моей вере и Его святой воле. Ведь у Него была такая власть в Его земной жизни. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие, Царствие, и исцеляя всякую болезнь и немощь в людях. Матфея 4:23. «Я немощный и слабого здоровья», — молился доктор Бедекер. «Но если ты призвал меня для этой работы, то я абсолютно верю, что ты сделаешь это возможным, что я смогу выполнять дело, порученное тобою мне. Ты дашь мне здоровье и откроешь двери тюрем». Разве это не было чудом в жизни доктора Бедекера? По ходатайству влиятельных людей при императорском дворе и правительстве доктору Бедекеру было дано такое разрешение, что во всей Российской империи он беспрепятственно мог посещать все тюрьмы разного рода, политических и религиозно преследуемых тюремщиков и поселенцев. И эту благословенную работу он совершал 40 лет. Как доктор Бедекер получил свое разрешение на посещение тюрем, я передам словами биографа доктора Бедекера. Особой, которая пожелала помочь Бедекеру с разрешением, была графиня К., жена весьма известного русского амбассадора. Графиня была самым близким другом бабушки царствующего императора. Однажды со своим мужем они совершали нужные для них покупки в фешенебельном магазине города Петербурга. Я, муж-амбассадор, стоял у входа этого магазина и смотрел на проходившую публику. Внезапно он обратился к своей жене со словами: «Скорей, скорей, иди сюда!» «Что такое?» — спросила она своего мужа. «Смотри вон там, на противоположной стороне улицы. Это директор тюремного департамента. Это есть тот человек, с которым нужно говорить о разрешении для доктора Бедекера». Графиня вскричала: «Скорее догони его и приведи сюда!» Граф побежал за важным официалом и вернулся вместе с ним к ожидающей на них графине. Знакомясь с графиней, он сказал: «Я посчитаю своей привилегией, если я смогу оказать вашей светлости какую-нибудь услугу, и посчитаю это за честь для себя». Графиня сказала: «Я бы попросила вас за моего друга доктора Бедекера, англичанина, чтобы вы снабдили его разрешением посещать тюрьмы и тюремщиков. Вполне понятно, что не в политических целях, но снабжать их Евангелиями и делать им добро», — ответила графиня. Я продолжу рассказ о докторе Бедекере в следующей беседе.